Ящики эти были идеальным убежищем для крыс. Отвратительных, огромных и толстопузых тварей с дико сверкающими выпуклыми черными глазами. Эти отвратительные создания нагло сновали почти повсюду вокруг, опасаясь приближаться лишь к человеку. Но даже с такого расстояния в их шерсти отчетливо были видны крупные и не менее отвратительные вши или какие-то другие паразиты, в которых Холл разбирался хуже. За то небольшое время, что Холл успел проработать на заводе, у него появилась одна немного странная привычка. Он собирал все пивные банки, которые попадались ему на глаза, и складывал их в кучу рядом с тем местом, куда он любил подниматься отдыхать. Этих банок была у него там уже целая куча. Даже не куча, а скорее некий арсенал, поскольку иногда, чтобы развлечься или просто развеять тоску, он швырялся ими по снующим взад-вперед крысам, причиняя им этим довольно незначительное, впрочем, беспокойство. За этим занятием его несколько дней назад незаметно застал управляющий завода мистер Формен, тихо поднявшийся зачем-то на третий этаж по лестнице, а не на лифте. «Чем это вы тут занимаетесь, Холл?» — недоуменно спросил он. «Крысы», — спокойно ответил Холл, понимая, насколько нелепо звучат его слова. «Я борюсь с ними с помощью банок из-под пива». Крыс, в общем-то, почти и не было. Почти все они попрятались от жары. Точно такой же, слово в слово, вопрос задал сейчас и Уорвик. Получив такой же, как и несколькими строками выше, ответ, он машинально кивнул головой и замолчал на несколько секунд, пытаясь осмыслить неожиданные слова Холла. Уорвик занимал должность начальника участка и был крупным, коренастым, но немного туповатым человеком. Рукава его, почти полностью промокшей от пота рубашки, были угрожающе закатаны, а галстук ослаблен и сдвинут на бок. Поняв, наконец, что над ним смеются, он дико сверкнул глазами и рявкнул на спокойно развалившегося на лавке и почти не обращающего на него внимания Холла. «Мы платим вам не за то, чтобы вы швырялись банками по крысам в рабочее время, мистер». «Гарри не посылает запроса вот уже 20 минут». Лениво отбрюхиваясь, вяло огрызнулся Холл. «Я же не могу включать подъемника, не получив запроса». Про себя же, тоже довольно спокойно, он подумал следующее. «Какого черта, паршивая ты задница, тебе не сидится в твоей дурацкой конторе? Попивал бы лучше свой дурацкий кофе и не мотал бы людям нервы своими дурацкими вопросами и воплями». Уорвик резко дернул головой, давая этим понять, что разговор окончен, и затопал вниз по лестнице, обиженно и возмущенно бубня себе под нос. «Шайка бездельников! Сейчас загляну еще к Висконски. Ставлю 5 против 1, что он наверняка почитывает сейчас какой-нибудь журнальчик, а мы платим ему за это деньги». Холл так и не сказал ему больше ни слова в свое оправдание, резонно решив, что это совершенно бессмысленное занятие. Уорвик неожиданно остановился и снова затопал вверх. «Что на этот раз?» Устало подумал Холл. Уорвик действительно собирался сказать что-то еще, но, увидев вдруг крысу, резко вскрикнул. «Еще одна! Давай скорее!» Холл молниеносно метнул банку из-под нехи, который уже держал в руках.